2. Если бы не знать, как оно страшно на самом деле, все это могло бы показаться любительским театром, причем весьма примитивным, заметила Элли. «Увы, дорогая, уж мы-то с тобой знаем, что это далеко не театр», — отозвался Артур. «Продолжим?» — Элли щелкнула мышкой по иконке. «У вас, как я понимаю, есть вопросы посерьезнее?» — негромко произнес хранитель. «Да, сеньор де Монбар. Я весь внимание». «Как руководство ордена предполагает решать главную задачу?» «А, вы о депопуляции?» «Ну что ж, вы вполне праве задать этот вопрос, а я здесь для того, чтобы на него ответить». Джеб наклонился вперед, чтобы не пропустить ни единого слова. «Ну, кое-что вам известно», — продолжал хранитель. «Эпидемии. Было и не единожды. Чума. Испанка. СПИД. Эбола. И все это дело ваших... наших рук?» «Да, конечно». «Над пандемическими вирусами работает целый институт, но...» «Но?» «Есть существенное «но». Все эти методы работают, но работают долго. Чтобы уничтожить миллиарды двуногих, эпидемии годятся, но требуют не лет даже, а десятилетий, если не веков. Но сейчас мы подошли к порогу, когда можно запускать более динамичное решение». «И почему же именно сейчас?» «Потому что практически готовы убежища для тех, кто должен выжить. Подземные бункеры со всей необходимой инфраструктурой уже выстроены и оснащены».